сказал, да, давай. Ты такой классный слуга, я хочу, чтобы удовлетворить царя. Потому что у царя наверняка нет таких слуг. И он подошел и сказал, Махарадж, я хочу тебе предложить не какие-то шелка. Ты даже мне не поверишь, у меня есть удивительный совершенный слуга. Он сказал, что это за совершенный слуга? Он говорит, я хочу тебе его представить. Он сказал, ну-ка иди сюда. Он подошел, дым упал. Он сказал, я не видел никогда, чтобы кто-нибудь так совершенно служил. Царь сказал, ну хорошо, спасибо. Это очень хороший подарок. Я рад. Принимаю его благословение. И так этот человек стал служить царю, видя в нем абсолютного господина. И он также опять, для него было очень просто, он всегда привык быть слугой. И он полностью сконцентрировался на желаниях царя. И то же самое произошло. Через несколько месяцев царь вдруг увидел, что все его слуги оказываются бесполезной личностью. И он опять стал так же ставить его в пример. Он сказал, смотрите, если служит кто-то, это он. Но он не хотел обижать других. Он просто не постарается. И стал его ставить в пример. Чтобы не ущемить и тех. И все тоже, как для этого слуга, это мне не выпендрится. Но он служил совершенным образом. И вот один раз, когда он достиг такого совершенства, царь был так доволен, что он на самом деле, если уж куда-то брал кого-то с собой, вместо этой ватаги он брал и заводного. Потому что это дал день, стоил все это ватаги. Дармоеда. И вот царь сказал, мы сейчас пойдем с тобой и принесем почтительные поклоны моему господину. Какого господина он делает? Что? Что ж такое-то? О, боги, так сказать. Какой еще абсолютно господин он сейчас увидишь? И я хочу ему сейчас большой подарок. И ничего нельзя. А где подарок? Ты всегда хотел служить абсолютно чистым. Слуга, пойдем. И царь привел его в Гималаях, в какой-то ашрам такой. И вдруг он увидел какой-то там полураздетый сидит, глаза закатанные, что-то читает там, что-то там глаза закатанные, что-то бубнит. Куда нищий? Сказал, кто это нищий? Он чего-то молчит. Это самый богатый. Он все принимал, он был слугой. И царь, за очень длинное расстояние, не дойдя до него, стал делать ему дандаваты, шаг, дандават, шаг, дандават. Думал, боже мой, я даже не видел. Царь этой планеты перед этим нищим. Я думаю, что это за такая личность? Кто? Это Бог, что ли, или кто это? Кто это такой? И царь. Он Махарадж, он мой духовный учитель. Я пришел к тебе выслушать твои наставления. У меня там такие проблемы были. Махарадж сказал, хорошо, он был исполняющий, я стал ему объяснять. Слуга там где-то далеко стоял, смотрит, и никак не мог понять. Царь, власть, богатство, совершенная личность, значит, и он несовершенная личность, значит, не он является абсолютным господином. А этот нищий, чем-то его... Я просто вижу, что царь перед ним склоняется и что-то ползет ползком, стоит. Я думаю, вот это да. И тут же у него появилось желание ему служить. И тогда царь сопровождался и сказал, иди сюда. И он, видя, как царь это делает, он тоже так же стал делать. Раздаваться шаг. И подполз. И так даже глаза боялся поднять, как он понимал свое положение. Этот человек сказал, ты про него и говорил? Он сказал, да. Он совершенный слуга, я хочу, чтобы он служил тебе. Совершенный слуга, прими его. Хорошо, поднимись. Кто ты, что ты? Он стал рассказывать.

тебе ничего сказать. Не могу. Прощай. И он ушел. И этот слуга стоял и думал, сейчас. И он пошел туда. Но вдруг вышли пуджари там, которые позировали. Говорят, ты кто такой? А? Что ты тут за бесполезный на личность ходишь, а? Иди отсюда. Я туда. Он говорит, я это, вот не я слуга, вот того, вот, что? Я туда. И они с силой выбросили на улицу. Но он уже так погрузился в ту личность, которая там стоит. Он всегда погружался. Он уже давным-давно всегда на самом деле был на сцене служения абсолютного Господина. И он так чувствовал в сердце, наконец-то я нашел, наконец-то, наконец-то, наконец-то. И с такими мыслями он просто заснул в храме. И утром, было очень холодно, а в горах, и утром пуджари пришли в храм, и вдруг они увидели, что перед дверьми лежит этот человек. Но человек подумал перед этим, когда ложился спать, я его господин. Я вижу, здесь нет собаки, которая охраняет. Я подумал, какое же служение? Я просто буду его собакой. Я просто буду его собакой. Он встал на четвереньки, перед дверьми в храм и стал смотреть. Всю ночь он сторожил храм, как пес, потому что там был господин. И когда только стало наступать утро, он обессиленно заснул. Всю ночь он охранял, как пес, думая себе, и будет псал. И когда пуджари пришли, они вдруг увидели, что лежит этот человек, и он закрыт чадором. И этот чадор был чадором божества Кришны. Они так разгневались, они подумали, что он залез туда, снял божества чадра и что он закрылся и не спит. И они так его стали дубасить. Они так разгневались на него. И он говорит, что я сделал? Откуда у тебя этот чадр? Он сказал, не знаю. И они били его. Они, ты оскорбил, ты будешь в аду гореть, ты станешь там скорпионом. Такие проклятия. Он испугался. Они его били и били, били и били. Он думал, я пес, должен терпеть. Он никуда не делся. За него перестали бить, я сказал, вон отсюда. Я не могу здесь, мой господин. Я его пес. Он спрятался от них за храм. И стал там залезать свои раны. И когда пуджари и все это окружение делали пуджу и поклонялись, Кришна опустил руку, засунул флейту за пояс. Они все открыли рты и упали перед ним. Кришна сошел с алтаря и сказал, где мой слуга? Пуджари поднялся, я здесь! Господь, я здесь! Он сказал, ты не мой слуга. Где мой слуга? Где мой совершенный слуга? Какой? Где тот человек, которого я закрыл чадром ночью? Который как пес меня охранял? Где он? Я хочу принимать служение только от него. Он мой совершенный слуга. Вот всю жизнь он служил только мне одному. Совершенному господину. Они быстро побежали, простить прощения начали, привели. Он сам увидел, что это все стоит, движется. Он упал. Он сказал, дорогой, послушай меня. Я хочу, чтобы ты закончил свое служение до конца. Он сказал, а что я должен делать? Ты все теперь будешь знать, что надо делать. Потому что ты всегда проникаешь в его настроение своего Господа. Тебе не нужны никакие знания. Займись служением. Мне это доставляет глубокое наслаждение. Хари Кришна. Вы помните такую историю? Был один йог-мистик Шиваит.

что Санатана, я тоже говорю, я так говорю, ну здесь точно пошло. Нет, вот. Я говорю, где? Вот в этой лачуге. Куда? Зашел куда, даже включаться негде было. Зашел и смотрит, сидит в одной лапчике, голый, раздет в одной лапчике. Шнур, хантимал, лысина, шибка. И что допишет? Ну, посмотри. Никакой не толстый, никакой не богатый, никаких перстней, ни колец, ничего. Посмотрел, нога стоит. Еще какая-то циновка, куча грязного белья какого-то там в корзине. И так очень много противоречий в его голове. Очень много противоречий. Сказал, извините меня за все оскорбления, которые слышал. Сюда надо, что у Бога и Бог. В чем проблема? Вы извините, я тут вот заново пишу. Что вы хотели? А я уже все видеть, что я начала там с вами. Потому что с вами живу. Это для вас, что это шевесно. Да. Он сказал, это вы? Я вспомнил, как все глаза закатывали. Это вы? Да, это я. А что, не попал? Он сказал, на кого? Вы, может быть, думали, что кто-то другого сразу. Дальше я вам даст. Даса, а ну даса. Слуга. Гопи Бриндава. Все. Вы знаете, я пришел по указанию и по поручению Господа Шивы. Смотри, Господь сказал, кого? Господа Шивы. Я совершал аскезы. Передо мной проявился Господь Шивы. Он сказал, что я должен идти во Бриндава. Я попросил, и он мне рассказал всю историю, что я попросил, что он сказал, там, что вы мне дадите то, что сделает меня самым богатым. Сам Дагасвами на него смотрел. Сам Дагасвами знал, что происходит в сердце этого человека. И что происходит в его уме. На что он надеется. Я сказал, богатым хочешь стать, да? Ведь всю свою семью спроси, ну хорошо. Дай мне это, что сделать мне богатым. Что же так? О чем думать? Точно. Точно, помню уже, как было у меня эта вещь была. Там, иди вот в корзине взглядом, например, пожалуйста, там посмотри, там такой камень, возьми его. И стал дальше писать. Ты извини, я очень занят. Я понял, что там правильно, я спросил правильно, там возьми. Нет, дальше писать стал. Он говорил, что? Там возьми в корзине с грязной жизнью. Вы издеваетесь. Может быть, это не тот санат. Что-то очень странно. И он уже с таким настроем, что сейчас он обнаружит, что это обман, так сказать, и он будет проклинать человека, то есть гневный. Качество Господа Шивы тоже в нем проявлялись. Быстро радовался, быстро гневался. Он пошел к этой корзине, начал там копаться, и на дне увидел камень. Простой камень. И чем не отличается, поверили, ни от чего. Он подумал, он мне камень хотел дать. Он вытащил этот камень. Подошел. Ты что? Сарна-тарна. Дас. Шутишь? Так, со мной. Он сказал, да, вот возьми этот камень, это необычный камень, это чинтамон, возьми его себе. Он сказал, что? А ты не знаешь, что такое чинтамон? Он понимал, он слышал, что такое есть, что это камень чинтамон, в корзине с подгрязного лежа. Шутишь, да? Он сказал, ну что я шучу? Взял камень. Там стоял какой-то другой камень, он прикоснулся. И камень сразу стал с чистого звука. Йохан, этот человек, он не поверил, он начал пушить. Он схватил этот камень. Он сказал, дай тебе воды, бери. Ну, счастлив, то есть, если в этом счастье, то иди. Он подумал, нет, что это иллюзия. И он начал ко всему прикасаться, камень, все это налилось в воду. Он так обрадовался, что он вообще отупел, ослеп. Он это приказал, что ты. Он радовался, он запел там. Я такой с вами посмотрел, он сказал, вы извините меня, вы идите там, что вы делаете. Да, земля, это моя разница, сидите. Будьте счастливы, возьмите этот камень. Он взял камень, пришел к сердцу. У него была парика, он положил туда камень, не знал, как он завернул, куда его спрятать. Вот теперь ему казалось, что все, он кто-то его украдет. Эти проценты, как сказать, посягают на его проценты, на его квартирку. Такую очередного кочета. Держал этот плод на эти сапожки. Более того, он сначала пошел, потом увидел, что только золото падает без присмотра. Он забрал это все и потащил это с собой. Я так сам посмотрел, он уже улыбался. И стал дальше писать. И когда он вышел за территорию Вриндавана, что думал? Как же так? Рационально отдал мне этот камень. Так просто. Потому что на книге. Хранил его в куче грязного мира. Что-то он меня обманывает. Значит, у него есть что-то еще. Самое важное. И чтобы вот я это не забрал, он дал мне этот камень, говорит, там возьми камень, будет счастлив. Значит, у него есть то, что он оставил себе, потому что не может человек отдать так вот, взять, отдать такую вещь. Значит, есть какая-то что-то другое, что на самом деле является еще большей ценностью. И он подумал, ага, он меня обманул, ах, негодяй, он, значит, совершает оскорбление в его адрес, ну нет. Что он не выкидывал. Он с этим мешком обвел обратно. Все, в разборке сидит. И он опять завалился к нему туда. Она сказала, о, ты вернулся, что случилось? Что-то не так? Может, что-то оставил? Ну, еще один. К чему-то прикасался. Думаешь, что я вас пользуюсь? Видите? Да не нужно ничего, вы заберите. И стал кто-то смотреть. Он все это сгрузил и сказал, ты меня обманул, ты мошенник, Санатана. Вот тебе. Что я сделал, господин? Он говорит, что он был такой смелый. Что я сделал, господин? Он был слуга всех. Что я сделал, господин? Ты мне отдал этот камень в куче грязного белья. Что ты, значит, укрыл? И он так, это пренебрежительно, уже так ему камню отдадим. Он сказал, дай мне то, что ты оставил себе самое дорогое. Шива сказал, что ты дашь мне самое ценное. У тебя есть что-нибудь самое ценное, что ценнее этого камня? Он сказал, а, ты об этом? Да, он сказал, у меня есть это. Но оно тебе не понравится. Он сказал, как? Если этот камень такой, то дай мне это. Он сказал, ну это не надо другое. Но это сделает не просто тебя богатым. Это сделает тебя самой совершенной личностью у всех твоих близких родственников. Он сказал, дай, дай мне, немедленно дай. Шива сказал, ты не следуешь. Ну, там все. Вдохновляйтесь. На танке на него наехали. На медическом танке. Человеческое. Тогда Санта Александр сказал, хорошо, я тебе это дам, но у меня одно условие. Перед этим ты должен все это золото или этот камень отнести и утопить в яму. Он был так вдохновлен, что сейчас что-то еще больше, конечно, было жалко камень. Такой камень, он подумал, ладно, ради того, чтобы получить самое главное, можно сделать. Потом, о, нет проблем, все быстро собрал, побежал на ему, перекрутил этот мешок вместе с камешком. И закинул. Вернулся и думает, какие же надо мешки сейчас тюки, все готовить надо, чтобы вывозить это, кстати, это все, что он сейчас не будет давать. Может, он все разом не даст. Когда с двумя все эти срисовались картины, слоны, караваны, все будет все не слушать, все ему, все ему, ему. Да? Куда это очень особенно висит? Близкая тема. Когда сразу, когда сам хорошо я тебе даю, то что является самым-самым вообще из трех миров. Он сказал, слушай, внимательно, хорошо слушай. И все будут сейчас давать. Просто, ну как слушать? Вот так слушай. Подожди, подожди, что я должен слушать? Садись. Успокойся, садись. Это то, что сделает тебя полностью совершенно. Я сел. И такой весь с подозрениями. Слушай внимательно и запомни. Он сел возле правого уха. И сказал. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Ты сказал, и что? Все, и все.